Подземный запах. Задним числом он спрашивал себя, произошло ли все это на самом деле? Была ли она и в самом деле здесь, эта черная злая фея? Неужели она была здесь, в его красивом доме, где играют его детишки? Неужели она и вправду сказала те ужасные слова? Нет, этого просто не могло быть. Не могло, как не могло быть того безумия, того насилия на медвежьей шкуре в выставочном зале галереи. Это кошмарный сон. Все только кошмар. Но все же, с того момента, когда эта злая фея обрушила на него свое проклятие, во сне, в фантазии или, он едва в это верил, наяву, с того вечера в доме Фредрика что-то необратимо изменилось. По комнатам гуляли холодные сквозняки. В доме не было по-настоящему тепло. По утрам, вставая с постели, Фредрик страшно мерз. Может быть, были плохо заделаны окна, и ветер дул в щели? Но наутро он проверил окна и убедился, что щелей не было. Может быть, барахлило электрическое отопление? С электричеством вообще творилось что-то неладное. Иногда свет тускнел, и тогда все лампочки в 40 и 60 ватт горели ватт на 20, не больше. В такие моменты в доме становилось неуютно и темно. Потом свет снова вспыхивал с прежней силой. Только одно место в доме оставалось неизменно теплым. То место в полу, через которое в подвал тянулся коричневый кабель. Фредрик даже спросил Паулу, не говорил ли маклер об электрическом подогреве кухонного пола? Но Паула в ответ только смеялась и качала головой, словно он шутил. Она не хотела даже наклониться и пощупать пол руками, чтобы убедиться в серьезности его слов. Паула предпочитала закрываться в мастерской и растапливать кафельную печку. От нее было реально тепло. К Пауле вернулось ее творческое вдохновение, и теперь она много времени проводила в мастерской. Дети не ходили в детский сад, и когда Фредрик возвращался с работы, то часто заставал Оливию одну, путешествующую по дому. Он загородил лестницу барьером, чтобы она не забралась наверх и не упала, но в доме были сотни других опасностей, и Пауле следовало бы лучше следить за маленькой дочкой. Над Фабианом она вообще утратила всякий контроль. Все дни он пропадал на улице и приходил домой только когда Фредрик звал его ужинать. Часто он появлялся дома только с наступлением темноты. Если Фредрик спрашивал мальчика, где тот был, Фабиан лишь молча улыбался в ответ. От Фабиана пахло лесом и дымом, и Фредрик думал, что он вместе с Кводом бродит по лесу, ведя походную жизнь. Чему Паула, кажется, и не собиралась препятствовать. Когда он однажды заметил, что это неправильно, Паула лишь устало пожала плечами. «Я не могу больше это обсуждать, Фредрик». «Разве нормальная мать станет так себя вести?» Однажды вечером, купая Оливию, Фредрик обнаружил на ее маленькой пухлой ручке синяк. Он спросил Паулу, что случилось, но она не смогла ничего вспомнить, сказав только, что в таком возрасте дети часто обо что-то ударяются. Фредрик видел, что этот синяк возник от того, что кто-то либо грубо, либо слишком сильно сжал ручку ребенка. Кроме того, он стал замечать, что Фабиан стал хуже относиться к сестре. Но когда Фредрик показал Фабиану синяк Оливии, мальчик все отрицал. «Может быть, ты слишком крепко взял ее за руку?» Фредрику показалось, что в глазах сына появилось виноватое выражение, но когда он попытался надавить на Фабиана, тот расплакался. «Фабиан же тебе сказал, что это не он. Ты утверждаешь, что он лжет?» Злобно прошипела Паула, погладила Фабиана по голове и взяла на руки. «Но кто в таком случае это сделал?» — упрямо повторял Фредерик. «Не сам же по себе появился этот синяк!» Паула молчала. Она еще раз погладила Фабиана по голове. Мальчик перестал плакать и укоризненно смотрел на отца. «Иди, поиграй, мой маленький, папа устал», — сказала она и помогла Фабиану надеть куртку. «Кто это сделал?» — повторил Фредерик, когда за Фабианом закрылась дверь. Паула обернулась к нему и странным тоном ответила: «Может быть, ты?» «М-да». В последнее время Паула вообще стала какой-то странной, равнодушной к детям, равнодушной к мужу. Она не желала больше с ним разговаривать, не желала строить с ним планы на будущее, выслушивать его точку зрения. Зато в сексе она перестала быть равнодушной. Напротив, от холодной, хорошо воспитанной дочки великосветских родителей, которую он когда-то с такой охотой соблазнил и завоевал, не осталось и следа. Теперь в постели она сама брала на себя инициативу, возбуждала его, требовала секса, жадно и эгоистично. Потом, когда он, совершенно обессилев, засыпал, чувствовал, как она продолжает тереться о него, словно не была полностью удовлетворена. Она стала просто ненасытной. Такие нагрузки и бессонные ночи изматывали Фредерика. Это было неправильно. Ведь ему надо каждый день ходить по утрам на службу. А Паула могла спать сколько ей угодно. В последнее время она все чаще пользовалась этой возможностью. Мало того, Фредерик снова стал просыпаться по утрам в пару волка. Внутри словно включалась неоновая лампа и переводила его в третье состояние, как он называл это непонятное пребывание между сном и бодрствованием. Он лежал в темноте, а в его мозгу, пересекаясь и смешиваясь, бродили образы и звуки. Одновременно он пытался прислушиваться к ровному дыханию Паулы. Он следовал за этим ритмом, как люди идут за спокойно шагающим впереди проводником. Он понимал, что это дыхание единственное, что связывает его в данный момент с реальной жизнью. Однажды утром он не услышал ничего. В спальне стояла непроницаемая тьма. Он лежал в своем странном состоянии между бытием и небытием, но не мог пошевелиться, не мог даже протянуть руку, чтобы дотронуться до жены. Но рядом он ощущал пустоту, не чувствовал тепла ее тела. Он ждал и прислушивался. Откуда-то снизу, как ему показалось, доносились какие-то звуки, приглушенные, очень тихие звуки. Потом послышался скрип, как будто открылась дверь, и стало слышно, как кто-то, крадучись босиком, поднимается по лестнице. Паула вошла в комнату, заползла в постель. Он ощутил ее тепло, пахнувшее на него, как знойный ветер. Она прижалась головой к его плечу. Волосы щекотали ему щеку. Какая она горячая! Ночная рубашка была липкой от пота. И какой от нее исходил запах! Затхлый запах подвала, могилы, пещеры, метрополитена. Подземный адский запах! Его затошнило. Он попытался отодвинуться, но не смог, скованный неподвижностью и отупением третьего состояния. При этом он почувствовал, как ее рука скользнула по его обнаженному телу. Зазвонил будильник, выводя его из оцепенения. Фредерик встал и отправился в душ. Когда он вернулся в спальню, чтобы одеться, Паула еще спала. Она забросила ранние подъемы и бег по утрам. С чашкой кофе, который теперь был его единственным завтраком, он вошел в мастерскую Паулы и включил свет. Он смотрел работы Паулы только когда она очень об этом просила, но ее нынешнее рвение к работе возбудило его любопытство. Вдоль всех стен стояли маленькие изображения, размером приблизительно 30 на 30, выполненные в теплых красных и оранжевых тонах. В мастерской все еще сильно пахло краской. Он опустился на корточки и принялся рассматривать картины. Что на них было изображено? Они были беспредметны, но в них угадывался один и тот же мотив. Кажется, он смог разглядеть тела, спины под сползшим одеялом, потная кожа. При ближайшем рассмотрении он увидел соски, разверстые женские гениталии, мужские члены. Все вместе производило отталкивающее, клаустрофобическое впечатление. Взрывная эротическая сила, запертая в тесном пространстве. Глядя на картины, он чувствовал, как ускоряется его пульс. Какое переживание! Какой опыт прячутся за ними! Какая сила заставила Паулу запереться здесь и часами создавать на холсте эти гротескно-интимные картины, в то время как ее дети были предоставлены самим себе и делали, что хотели? Он слишком хорошо знал ответ. Ее пленил дух ада, дух подземелья. Она воняла чем-то нечеловеческим. В ярости он схватил скальпель, валявшийся на рабочем столе. Какая неосторожность оставлять режущий предмет на столе, ведь в комнату могут войти дети. «Шлюха!» — закричал он и принялся быстрыми движениями кромсать холсты. «Шлюха! Шлюха!» Как коготь хищного зверя, скальпель наносил раны напряженным телам. Резал желто-красную возбужденную плоть на полосы. Он продолжал резать до тех пор, пока в мастерской не осталось ни одного целого холста, пока все тела не стали неузнаваемыми, пока от всех картин не остались только нитки, куски ткани и комья высыхающей краски. Потом он отшвырнул скальпель, который со звоном упал на пол. Фредерик перевел дух и отвернулся от разрезанных картин. По пути наверх он постепенно взял себя в руки. В дверях детской стоял Фабиан в пижаме. Увидев отца, он заслонился руками и закричал: «Мама! Мама!»